Глава 15. В этой поездке не хватало только хорошего рока. Первым делом сразу поднял количество отпечатков в правой длани и переделал ману в левой. Просто потому, что это были последние дешевые характеристики, которые обошлись мне по одному очку. Дальше, конечно, надо было думать. Вливать апы в тело не имело смысла, от голода с ума сойду, пока до дома доберусь. Нет, этим стоит заняться уже в Москве. За 10 и 20 уровни мне дали очки особых характеристик. По сути, это позволяет открыть дополнительный параметр, как, например, возможность таскать на себе дополнительный артефакт или резервировать ману. Но для получения подобной характеристики требовался соответствующий расходник. Впрочем, я уже его заказал в магазинчике Эдгара. Эза, уровень 22. Длань правая, ранг 2, воздух, земля, мана 10 из 10, отпечатки 4 из 10, потенциал уничтожения 4, потенциал выживания 4. Длань левая, ранг 2, тьма, мана 10 из 10, отпечатки 6 из 10, потенциал уничтожения 4, потенциал выживания 4. Осколки анимы 436, свободных очков характеристик 9, свободных очков особых характеристик 2. За этот рейд мне привалило более 300 осколков анимы. Это, по сути, тот же косарь рублей, плюс оплата рейда. Да, в целом, хватит на первое время. Как и сказал Зак, огромные деньги для Москвы, но ничего серьезного для призывателя. Я перешел к выпавшим наградам. Две я получил с полудня. Две мне отдал Пепел с босса. С обычных монстров я в этом рейде ничего не выбил. Ну, кроме тех же осколков и опыта. С полуднем мне в каком-то смысле повезло. Один отпечаток и кварц. За камешек было бы обидно. Все-таки этого добра всегда можно купить. Но камень аспекта света, скорее всего, отслеживается кланами. Так что хорошо, что он попал ко мне в руки. А вот отпечаток меня порадовал. Окутывающий тенями. Существо. Класс Страж. Ранг 3. Аспект. Тьма. 2. Любой. 1. Потенциал уничтожения. 6. Потенциал выживания. 1. Стоимость призыва. 8 маны. Нематериальность. Существует в тени цели. Иммунитет к физическому воздействию. Привязка к цели. Кажется, связка монах-ускорения ликантроп только что вышла на новый уровень. Страж прячется в тени призывателя или миньона и атакует всех врагов, что приближаются вплотную. Полная неуязвимость к физическому урону хорошо будет работать в большинстве разломов. А вот магические атаки его разбирают мгновенно. Но только если он не прячется в тени в этот момент. В общем, существо однозначно полезно против монстров, но против других призывателей вряд ли. Почти все используют усиление на оружие. Мой теневой удар, обморожение метелицы, раскаленность, даже банальный яд может считаться уже магическим уроном. Это все приводит меня к мысли, что придется поднимать третий ранг на теневой перчатке. А то там уже два отпечатка, которые я пока не могу использовать. Перешел к наградам босса. Плетущий вечность. Хороший арахнит-трапник 4-го ранга. Станет украшением любой колоды на арахнидах, но лично мне абсолютно без надобности. Зато на аукционе должны за него дать хорошую цену. Мороженкой смогу запастись на год вперед. Пломбиром, разумеется. А вот вторая карта меня слегка удивила. Нет, Пепел слишком хорошо знал теневые сборки, хотя, может, он просто сумел заметить, как я сражаюсь. Поцелуй распада, заклинание. Ранг 4. Малахит 2, любой 2. Мана 6. Усиливает оружие, наделяя атаки аспектом кислоты, разъедание, пробитие барьеров. Похоже, что-то вроде того облака, который кастовал босс. Режет броню, пробивает магическую защиту. Только это баф на оружие. Я даже не уверен, могу ли я это использовать на данном этапе. Все-таки это усиление 4-го ранга, и тем не менее я попытался. Отпечаток тень от удара поглотит отпечаток тень от удара. Отпечаток тень от удара поглотит отпечаток поцелуя распада. Поцелуй распада будет уничтожен. Тень от удара. Отпечаток тень от удара поглотит отпечаток тень от удара. Отпечаток тень от удара поглотит отпечаток поцелуй распада. Поцелуй распада будет уничтожен. Поцелуй распада. Отпечаток тень от удара поглотит отпечаток тень от удара. Отпечаток тень от удара поглотит отпечаток поцелуй распада. Поцелуй распада будет уничтожен. Я нажал подтверждение и дождался окончания поглощения. С трепетом смотрелся в получившуюся карту. Тень от удара. Заклинание. Ранг 2, обсидиан 2, мана 3. Усиливает оружие, наделяя атаки аспектом тьмы, поцелуем распада. Дополнительных свойств 0. Получилось. Теперь в тени моих атак прячется еще и кислотно-магическая атака. Я вообще изначально думал добавить чистый яд, но так даже лучше. Я огляделся по сторонам, но помимо часовых остальной лагерь уже спал. Да и мало кто будет смотреть во тьму. Мы инстинктивно сторонимся горизонта даже без видимых на то причин. Я достал кинжал и активировал теневое усиление. Лезвие словно окуталось клубами черного дыма, стекающего к земле. Но в этот раз у него был легкий зеленоватый оттенок. Добрел до ближайшего камня, поросшего мхом, и взмахнул перед ним артефактом. Даже не задел лезвием. Но тень от клинка прошлась по камню. В первое мгновение ничего не происходило, а затем... Камень буквально на глазах начинал распадаться, словно он был сделан из трухлявого дерева, которое пожирают термиты, прямо на глазах. Я даже присел, чтобы разглядеть поближе. Через несколько секунд в камне осталась изъеденная борозда шириной с ладонь. Ясное дело, что с отварями будет не так эффектно, но все равно хорошо. Атаки, игнорирующие броню и магическую защиту. Поверхностные, но тем не менее... Надо, конечно, будет потестировать все в бою, но пока что я остался крайне доволен. На том и порешил. Лег спать, а утром мы двинулись в путь. Нам дали инфру в помощь и колосса на случай непредвиденных проблем. От Фрея я отказался. Огонь анимы лишь привлечет больше тварей, слишком заметно, а местность тут довольно открытая. Инфра была молчаливой. От нее многое не требовалось. Забав от ястреба и гончих, чтобы они могли видеть циркуляцию анимы. Хотя с ястребом фокус не прокатил, на расстоянии ему это пошло только во вред. У него обычно глаз острый. Пришлось перепризывать. Змейки и крысы тут бесполезны. Но все это не важно. Потому что в ход пошли мои теневики, которых я призвал еще ночью. Саламандр дал мне вводную, полученную от силовиков группы прикрытия. Они добирались без особых проблем, но пришлось пострелять. Пару десятков тварей, что скопились неподалеку от пугалки, спецназ быстренько расстрелял с использованием глушителей. Проходка получилась, на удивление, спокойной. Мы всего пару раз подрались со стаей бродячих гоблинов и одним средним таким питоном. И то потому, что рядом никого больше не было. Добравшись до крепости, я отписался Саламандру, проложив маршрут и указав на опасные места. Им в любом случае придется пострелять. Но если сделают все грамотно, то особых проблем не возникнет. Нас тем временем разместили в арендованной гостинице, где мы и дождались основной отряд. В этот раз все прошло без происшествий. Потом был общий сбор на площади, где выступал Саламандр. «Есть две новости. Плохая и хорошая. Все по классике», — начал он. «Хорошая заключается в том, что мы по пути домой сможем еще немного подзаработать. Работа от мэрии». «И это, видать, плохая новость, да? Ну, что-то вроде. Какая-то тварь повредила рельсы. Так что мы выдвигаемся в Москву с ремонтной бригадой. Обеспечиваем прикрытие. А пока спецы будут чинить пути, нам требуется выследить того, кто сумел повредить металл. В идеале еще и грохнуть. Если решим, что не потянем, передадим информацию в Москву. Пусть чистильщиков отправляют. По толпе прошелся неровный стон возмущения. Все прекрасно понимали, что раз отправляют ремонтников, то повредили минимум 3 из 4 полос рельс. А делают их на совесть. Так что тварь должна быть весьма не слабой. Потому что сами по себе рельсы монстров не интересуют. И если их повредили, то случайно, мимоходом. А это всегда что-то в лучшем случае большое, в худшем — опасное. Вот для таких случаев вызывают чистильщиков. Специальных призывателей со специальными колодами, заточенных на уничтожение особо опасных противников вне разломов. Причем делают они это обычно без особых последствий для окружающей среды. И наш отряд явно не подходит под эту задачу. Впрочем, все зависит от монстра. Как и сказал Саламандр, скорее всего, мы просто должны будем установить тип противника и передать информацию в Москву. Подождать под пугалкой, пока ремонтники закончат работу, просто хорошо оплачиваемая задержка, и не более того. На то мы порешили. Вечером Саламандр организовал стол на весь рейд, чтобы почтить память погибших. Как положено у разломщиков, их тела оставили в пещере. «Главное», — произнес Саламандр, держа в руке стопку, — «они ушли вместе своей последней битвы. Разлом закрыт, так что их тела растворятся в аниме вместе с ним. А души отправятся в чертоги покровителей, чтобы пройти очищение и вернуться на путь защиты человечества. В новую жизнь, но всегда с дланью». «В новую жизнь, но всегда с дланью», — ответили мы хором, провожая героев в последний путь. Это касалось всех, даже Каина, Полдня и того самого странного рыцаря. Пусть они погибли иначе, но тоже участвовали в закрытии разлома. Интересно, стоит ли провожать в последний путь тех, чье имя высечено в храме? Отправляются ли они в чертоги покровителей, чтобы потом реинкарнировать? Есть ли вообще реинкарнация или это басни сущностей, чтобы призывателям было легче умирать во их славу? Эти размышления вернули меня к новому вопросу, что не так давно поселился в моей голове. За что имя эзотерика попало в храм? Я все время считал, что на то хватает причин. Потому что он был не просто мудаком обыкновенным бытовым, а таким качественным, с историей. Ему в целом было плевать на все, кроме разломов. На людей, на деньги, на отряд. Он мог спокойно пройти мимо осаждаемой деревни, потому что не наше дело, и всем не поможешь. Нет, где он мог справиться, он влезал. Но если жареным пахло, он просто уходил. Я как-то был уверен, что за этим человеком числится немало грехов. А теперь уже не очень уверен. В каком-то смысле я даже стал его понимать. Ведь если бы не активация резчика, я бы точно не полез на Саламандра. А тот, в свою очередь, оставался прикрывать отступление и вряд ли бы вышел. Короче, сложно все это. И даже немного грустно. Потому что я сейчас смотрю на пьяных людей, что собрались в одном из крупнейших ресторанов крепости. Да, общая атмосфера была печальной. Но наперекор судьбе все веселились. Не потому что, а вопреки. Если призыватель погибал в битве с монстрами, то на проводах все старались веселиться, вспоминать его подвиги, рассказывать веселые случаи и всячески радоваться. Ведь они смотрят на нас из чертогов своих покровителей и должны знать, что погибли не напрасно. А вот интересно, будет ли кто-то провожать меня в последний путь? Вот за что я люблю быть призывателем, Вот как бы ты ни нажирался накануне, утром никакого похмелья. Ой, а вот сушняк — эта штука неизбежная. Впрочем, пара литров чистой воды быстро исправили даже это упущение в организме. Бронепоезд выезжал по расписанию. В этот раз короткий технический состав, без пассажирских вагонов, зато с двумя поездами. Если что, сможем быстро рвануть назад. А так, больше оружия, больше брони, меньше удобств. Все призыватели, владеющие дальними техниками, расположились у бойниц на верхнем этаже. Мы проехали ровно половину пути, прежде чем остановиться. За время дороги пулеметы грохотали трижды, так что экономить расходники никто не стал. Активировали глушилку, которая моментально распугала всех монстров в радиусе километра. А я так и не смог посмотреть, как этот артефакт хоть выглядит. Такие штуки простым смертным не положены. Это расходка городского масштаба. Продажа контролируется правительством, выдаются строго под отчет. Даже прах и пепел свою получили от мэрии и обязаны будут отчитаться о причинах использования. Впрочем, с такими потерями им одобрят любые расходники, потому что высокоранговые призыватели для города тоже ресурс и куда более ценный. В безопасной зоне многие вывалились из поезда на свежий воздух. В этот раз не было мягких кресел, а лишь обшитые дерматином сиденья. Так что я был рад размять кости. А еще с неудовольствием понял, что мои теневики не могут двигаться со скоростью поезда. А еще у них, оказывается, есть радиус действия. Не, последнее я сам прекрасно понимал. Но вот как-то упустил этот момент из виду. А теперь вот проверил. 3 километра от меня, и все. Распадаются и уходят в откат. «Пошли хоть на рельсы поглазеем!» — крикнул я Заку. «Чё там расселся?» «Сам иди. Мне и тут хорошо. Насмотрелся я уже на ваши рельсы и горизонты. До сих пор голова кружится». «Если не умеешь пить, нечего на горизонт валить, всё!» — усмехнулся я. Но отметил, что на самом деле многие остались в поезде. И призыватели в том числе. Я же пошел гулять в сторону головы состава. Все 4 рельсы оказались повреждены. Выглядело это странно, словно кто-то пришел и выдрал 3 метра пути, а затем унес с собой. При этом в теневом мире эти рельсы все еще существовали. Все-таки они слишком долго отбрасывали тень, чтобы изменения произошли быстро. Вокруг поврежденного участка столпилась толпа призывателей и рабочих. Я тоже протиснулся посмотреть поближе. «Сталкивался с чем-нибудь подобным?» — спросил Саламандр. «Ты ж паломничал в детстве». Я осмотрел края, которые были словно оплавлены. Срез неровный, шпалы на месте. И совершенно не повреждены. И вокруг никаких следов. То, что может уничтожить 3 метра металла, должно быть и само примерно того же размера. Но даже трава не примята. «Похоже на диверсию», — проговорил кто-то из рабочих. «Но работали не инструментом, по крайней мере, я не знаю, чем такой срез оставить можно». «Оплавили? Были бы потеки металла. Может...» Я не стал вникать в общий гомон, осмотрелся внимательнее, потрогал срез. Он был холодный, запаха никакого не учуял. Провел пальцами по краю, лизнул. Кисловатый, отдает щелочью. Лег на землю и чуть ли не лицом уткнулся в срез и втянул воздух. За спиной послышались смешки, но я не обращал на них внимания. Полежал, подумал, сел, посидел, подумал, а затем встал. Кислотный слайм, средний, 4-го ранга. В аниме, кажется, «Пожирающий крепость» называется. Вышел из разлома оттуда, уполз вон туда. Разъедает металл, камень, мертвую плоть, кожу, но не дерево. Округлил глаза Саламандр. А как понял? Ладно. Они теряют объем. Чем больше слайм разъедает предметов, тем меньше он сам становится. Они не пожирают металл, а тратят на него свою кислоту. У левой рельсы не хватает чуть большего куска, чем у крайней правой. Саламандр кивнул. Он хотел это спросить изначально, но подумал, что направление я узнал благодаря теневикам, и решил не палить меня. В итоге существ разведчиков направили в обе стороны, но никого не нашли. Слайм, скорее всего, издох. Они постепенно спекаются на солнце. А до разлома, из которого он выполз, просто не добежал ни один разведчик. Слишком много тварей скопилось вокруг нас. Рельсы чинили филигранно, сразу видно, что процесс у ребят налажен и отточен. Сделали срез, поставили новые, затем все сплавили воедино. Тут же охладили, чем-то замазали. При этом плавили и охлаждали призыватели с помощью нужных отпечатков в том числе. Следом все это дело обработали в несколько слоев, чтобы отбить запах анимы. После завершения работы призванные големы и автоматоны собрали инструмент, лишние куски рельс, все это погрузили в вагоны, и мы готовы были отправляться. Так я подумал, но не тут-то было. Оказывается, у них там какая-то своя инструкция по работе с этим сплавом. В итоге еще несколько часов обрабатывали стыки, и только потом мы двинулись. «Готовы, мальчики и девочки!» — радовался Саламандр, которому все это явно доставляло удовольствие. «Уверен, вы всегда мечтали побывать в Вестерне!» Нас рассадили по позициям и объяснили, что делать. Мне досталась некая странная конструкция, похожая на стационарный пулемет. Только вместо ствола была труба, в которую крепился артефактный посох. Что-то вроде меча того ублюдка с турнира или рогатки. В посохе имеется статичный отпечаток. Просто заливаешь в него ману и используешь. Мне достались шаровые молнии, заку, ледяные иглы. Посох был заряжен под завязку, плюс у меня полная длань. «Ну вот, простил артефактный пулемет, получи!» — усмехнулся я. Мы услышали протяжный гудок, и поезд начал набирать ход. Когда мы разогнались, глушилку вырубили вручную. И все скопившиеся твари бросились на нас в атаку. Много мелочи, псевдоразумных рас не видно. Первым звуком был смачный хруст впереди. Монстры решили попробовать лобовую атаку прямо на бронированный откос поезда. Ну, разломные твари, что с них взять? Я даже вибрации не почувствовал от столкновения. А с той стороны точно были медведеподобные особи. И понеслась. Мы мчались так, что уши закладывало. Хотя, возможно, это из-за постоянного грохота орудий и автоматов. Призыватели тоже отстреливались по обступающим нас врагам, что пытались догнать и забраться на поезд. Кто мог, работали своими отпечатками, остальные, как мы, стационарными артефактами. Особой опасности не было, даже если твари смогут как-то зацепиться за броню. Внутрь они попадут навряд ли. Я с удовольствием активировал посох, и шар ветвистых молний влетел прямо в бок скачущей твари, похожей на оленя, с огромными острыми рогами. Монстра буквально снесло в сторону. Я чуть-чуть подкорректировал прицел на пушке, как учили, и продолжил стрельбу. Рядом же Зак с заливистым хохотом поливал ледяными иглами стаю инфернальных гончих, даже не пытаясь экономить ману. Понимаю, для него это личное. Так что в целом этой поездке не хватало только одного. Хорошего рока на все децибелы, встроенных динамиков. Домчались мы с ветерком. Я отстрелял всю ману, даже получил немного анимы за это. Завтра наш поезд двинется обратно, чтобы удостовериться в отсутствии новых повреждений. Но Такие покатушки со стрельбой — событие рядовое. Поезд распылял с собою целое облако химической взвеси. Это должно было сбить монстров со следа аниме. Штука хорошая, рецепт засекречен. Жаль, что работает лишь только в нашем мире. До Москвы, можно сказать, добрались без происшествий. Саламандр лично поблагодарил каждого за участие в рейде и сообщил, куда и как прибывать за расчетом. Приятным бонусом ко всему этому делу был еще и оплачиваемый отдых для восстановления организма. Так что послезавтра мы с Заком едем в спа-центр и целый день будем кайфовать в джакузи, объедаться в ресторанах, ходить на массаж, греть кости в сауне вместе с остальными участниками рейда. И все это даже не за счет клана, а за государственный. Закрытие разломов в диких землях на территории ближайшего Подмосковья считается работой на благо города. И имеет соответствующие бонусы. Разумеется, сам клан за этот разлом также получает оплату из бюджета, помимо анимы и наград с монстров. Но мы с Заком были бы последними козлами, если бы вернулись с пустыми руками. Ричард подобрал нас на вокзале, и мы заехали в магазин, затарились алкоголем, закусками и шашлыком. Вечером все собрались в беседке возле общаги, где Зак рассказывал о нашем рейде в разлом. Разумеется, не забыв приукрасить все раз эдак в 10. «Как у вас-то дела?» — наконец спросил я после очередной истории о том, как Зак самолично уничтожил десяток элитных арахнидов. «Нормально», — ответила метелица, прижимаясь поближе. 10 человек погибло», — произнес Ричард. «Еще 7 пропало без вести. Это те, о ком известно». «Не понял», — нахмурился я. «Инфернальный разлом открылся. Благо, далеко от нас, ближе к Строгино. Правительство поздно его купировало. Сейчас там работают клановые». «Третий разлом за месяц, второй инфернальный. Это же ненормально», — спросил я. «Ненормально», — кивнул Рич. «Но не у нас одних так. По всей Москве в этом году участилось появление новых разломов». «Инфернальных?» «Разных», — пожал он плечами. «Очень интересно. И не менее странно, чего уж тут говорить». «Я уже не первый раз слышу, что в Москве происходит что-то странное. Разломы, монстры, банды, зэки. И никто ничего не знает. Вроде как, ну, бывает. Просто совпадение? Не похоже, но и взаимосвязи я не вижу, если честно. Не значит, что ее нет, а именно, что не вижу». По руке прошла легкая вибрация. Я открыл интерфейс и увидел мигающее сообщение от Гамбо. Не с внутреннего анонимного форума гильдии, где он подписан как крупье, а прямое сообщение. «Гамбо, Эзо с тобой хотят встретиться. Очень серьезные люди. Просто поговорить, но отказ не принимается». Даже тон сообщения был какой-то серьезный. Ни одной шутки про Обро и все такое. «Эза, передай им, что я погиб на благо города, даже запись есть и некролог». «Гамбо, поверь, так и будет. И я тоже за компанию прилягу, как и все остальные. Эти люди не принимают отказов. Они даже просить не привыкли». «Эзо, с небожителями я уже встречался, мне не понравилось». «Гамбо, это не клановые. Тебя вызывает мэрия Москвы. Они скинули мне даже номер комнаты в бывшей районной общаге, где ты живешь. Так что поверь, если надо будет, они тебя силой приволокут. Но пока что вышли на меня и предлагают встретиться по-хорошему». Я вздохнул и откинулся на скамейке. Закрыл интерфейс, чтобы привести мысли в порядок. «Ну да, Наивно было думать, что меня оставят в покое. Но зачем я понадобился самому мэру? «Все в порядке?» — метелица уловила что-то в моем взгляде. «Да, просто немного устал. И соскучился по тебе». Я притянул девушку поближе и поцеловал. «Если что, я уже наелась», — хитро улыбнулась она. «Я вообще-то тоже», — шепотом ответил я ей. Снова открыл интерфейс, зашел в отпечатки и проверил заряд резчика. Если я правильно посчитал цифры, то жить мне оставалось всего 2 месяца. Можно, конечно, вычеркнуть имя босса в храме и восстановить заряд. Но я не знаю, сколько процентов такое имя восстановит и восстановит ли вообще хоть что-то. Все-таки это не стандартное имя. Я даже не уверен, что смогу отыскать нужную колонну. По идее, это должно быть нетрудно, но нельзя ни в чем быть уверенным в такой ситуации. Кроме одного. Если я захочу попасть в храм, чтобы вычеркнуть имя, потребуется активировать резчик. А это половина оставшегося срока. Кажется, даже храм понимает, что событиям пора ускориться.